Виталий Свадьбин. Темный егерь. Первокурсник. Для вас читает Сергей Кузин. От автора. Данная книга полностью вымысел автора. Автор заранее благодарит всех любителей фантастики в жанре фэнтези, желающих прочесть эту книгу. Совпадения с историческими личностями не имеют ничего общего с исторической действительностью. Предисловие. Евразийская империя. Евразийская империя. Союз государств, выдуманный автором. Предшествующие события. Немного об исторических событиях. В период Средневековья на территориях Европы и восточных славян достаточно часто встречались одаренные люди, то есть те, которые обладали волшебным даром. Позже, через несколько веков, волшебство заменили на слово «магия». Возможно, количество одаренных людей стало бы нарастать, но свою роль сыграла религия, а именно христианство. В европейской части континента религиозные фанатики создали инквизицию, которая успешно боролась с колдунами. Одаренного человека обвиняли в том, что в него вселилась нечистая сила, без затей сжигали на костре. Люди, понимая опасность публичности одаренного, стали скрываться от инквизиторов. На территориях восточных славян дела обстояли не намного лучше. Жрецы богов видели в одаренных для себя угрозу и также настраивали народ против, в том числе сжигали на кострах. В результате, скрываясь от преследования, некоторые одаренные смогли достичь высоких уровней в своем развитии. Первым из правителей полезность магов осознал король Баварии Людовик II немецкий. Произошло это в одном из сражений, где раненый воин, находясь в состоянии болевого шока, применил огненную магию, сжигая своих врагов пламенем, которое вырывалось прямо из рук. Этот воин оказался одаренным. Людовик II взял этого воина под свою защиту, быстро поняв преимущество таких воинов перед обыкновенными ратниками. Более того, король Баварии приказал вести розыск таких людей, вплоть до противостояния инквизиторам. Так магическое обучение получило толчок к развитию. Инквизиция пробовала бороться с королем Баварии, даже попробовали отлучить его от церкви, что нисколько не расстроило Людовика II. На своих территориях стражи короля фабриковали нарушения закона и без затей казнили инквизиторов. Тем временем во время поисков одаренных нашлись маги, способные лечить даже самые безнадежные раны. Вскоре в армии Людовика II появились маги с даром стихий. Даже 2-3 мага с высоким уровнем могли повлиять на исход битвы. Кроме всего прочего, король Баварии узнал, что магия может продлевать жизнь, и от брака одаренного с простым человеком в одном случае из 3 рождается одаренный ребенок. В связи с этим Людовик II окончательно наплевал на законы религии, взяв себе в наложницы 10 одаренных женщин. Цель его была понятна. Король Баварии хотел, чтобы его наследником стал одаренный ребенок. Людовик был умным человеком, зная, что без свиты король недолго продержится на троне. Он издал указ о том, что в брак с одаренными могут вступать только аристократы и дворяне. Не соблюдавших такого указа короля казнили быстро и без сожаления. Развив в своем королевстве отряды боевых магов и лекарей, Людовик II начал свое победоносное шествие по европейским территориям. За здоровьем баварского короля следили личные лекари, которые, в свою очередь, повышали свой уровень магических способностей. Когда Людовику исполнилось 40 лет, лекари стали проводить с ним процедуры омоложения. Положительный результат произвел эффект просто умопомрачительный. но омоложению возраста подлежали только аристократы и свиты короля. К этому времени Людовик II завоевал практически всю европейскую часть континента, кроме территории Византийской империи. Византия, по примеру баварского короля, стала развивать магию, взяв под защиту одаренных. Так, к середине IX века появилась Евразийская империя во главе с императором Людовиком Завоевателем. Религиозные фанатики, сопротивляющиеся поначалу, быстро поняли полезность одаренных. Церковь, а в частности Инквизиция, стала орденом магов, но не перестала выполнять свои обязанности, хоть и частично. Кого не могли перетянуть на сторону церкви, тех уничтожали. В те времена стали большим противостоянием аристократов и священнослужителей. Силы Европейской империи и Византии были примерно равны, отчего между ними устоялся некий нейтралитет. Вот только Людовик Завоеватель обратил свой взор на восток. Началось завоевание восточных славян. Правил император Людовик Завоеватель ровно 100 лет. Ему 3 раза лекари проводили процедуру омоложения. К концу своего правления Людовик Завоеватель подчинил себе Евразийский континент до Восточного океана. Обозвал свою империю Евразийской, не особо заботясь, нравится это его соседям или нет. На юг ему не позволили продвинуться силы империи Цин, которые к этому времени тоже имели отряды боевых магов, подчиняя Юго-Восточную Азию под себя. Умер Людовик Завоеватель в возрасте 113 лет. Он оставил своим преемникам одного из самых сильных одаренных и своих сыновей. Таковым стал третий сын императора Карл Толстый. Он был магом огненной стихии. Понимая, что управлять такой большой империей сложно, Карл Толстый стал раздавать земли своим вассалам, разделяя империю на княжество, герцогство и графство. Так как Карл Толстый был одаренным, то процедура омоложения на него не действовали. В возрасте 150 лет он скончался. К этому времени уже стало понятно, что одаренные живут в среднем 150 лет. Но только те, кто смог достичь высокого уровня развития своего дара. На троне Евразийской империи Карла Толстого сменил его внебрачный сын Бернард I. Свое правление Бернард I начал в возрасте 39 лет. Именно во время правления Бернарда I произошли события, которые значительно повлияли на жизнь всего человечества на планете. Первые разломы. Разлом. В данном случае соединение между темным миром и миром людей. Появились в Кавказских горах, затем в Уральских горах, а далее пошло как по накатанной. Стали появляться разломы в Гималаях, в Альпах, на Памире, в районе Северных гор, в Понтийских горах, в Кордильерах и Андах. Все же принято считать по летописям, что первые разломы – это Гималайский, Уральский и Кавказский. С появлением разломов климат на планете потеплел. Даже в северных районах не было суровых зим, хотя снегопады случались. В средней полосе Европейской империи климат стал субтропическим. В те времена люди толком не разобрались, что произошло. Из разломов в мир людей двинулись существа другой расы. Это орки, гномы, эльфы, дворфы, дроу и прочие. Люди назвали их нечистью. Но люди ошибались. Настоящая нечисть появилась позже. Новые расы шли именно из 3 разломов – Гималайского, Уральского и Кавказского. Эльфы сразу обосновали леса Сибири и джунгли Индии. Орки стали селиться в степях, так как принадлежали к кочевым народам. Гномы селились в предгорьях, строя свои дома под землей. Где селились дворфы и дроу, не знал никто. Они принадлежали к скрытным народам. Народы новых рас быстро заявили о себе, завоевывая свое место под солнцем. Люди начали строить оборонительные сооружения и крепости, которые ставили цепью, отгораживаясь от агрессивных пришельцев. Границы империи изменились. Евразийская империя потеряла все территории от Казани. Именно здесь была основная оборонительная линия и далее на восток. Все земли, откуда ушли люди, стали называть дикими землями. Но был и положительный момент. Народы новой расы принесли новые виды магии. В течение полувека устоялось некоторое равновесие. Люди смогли остановить уничтожение своей расы. Здесь сыграл большую роль Бернард I, за что получил прозвище «Спаситель». Постепенно налаживались связи между новыми расами и людьми. В основном это была торговля магическими зельями и артефактами. Так стали называть амулеты с магической способностью. Именно от купцов люди получили информацию, что новые расы бежали от гораздо более страшного противника. Эти существа и являлись самой настоящей нечистью, которые уничтожали все на своем пути. Именно нечисть уничтожила мир новых рас, заставив их бежать от угрозы. Выяснилось, что разлом – это не что иное, как портал из темного мира в мир людей. Его открыли эльфы, а вот закрыть разломы не получилось. То ли знаний у эльфов не хватало, то ли еще какая причина. До конца своего правления Бернард I Спаситель так и не узнал, что может угрожать из разломов для людей и новых рас. Следующим правителем Евразийской империи стал сын Бернарда I, маг огненной стихии Карломан I, в 1100 году. Через 10 лет его правления из разломов пошла нечисть. Люди прозвали их существами подземного мира. Первые годы оборонительные сооружения сдерживали орду неизвестных и агрессивных существ. Но ситуация ухудшалась. Люди строили вторую линию обороны, которая устояла. Вскоре заметили, что нечисть не отходит слишком далеко от самих разломов, оставаясь в зонах действия темной энергии. Получался некий радиус действия нечисти, дальше которого чудовища не заходили, так как не могли долго оставаться в чистой зоне. Достаточно быстро люди узнали от орков и гномов, что убитые чудовища несут в себе некоторые ингредиенты, очень востребованные в магии, особенно в зельях и артефактах. Магия в этом мире вновь получила новый толчок к развитию. У людей еще при прошлых правителях появились академии магии, в которых обучали одаренных, а также изучали сами магические способности и действия от применения магии. С появлением чудовищ из темного мира появился новый вид магии – некроманты. Волшебники смерти имели дар из темного мира, вплоть до того, что могли поднимать мертвых и создавать из них армии, которые были практически непобедимы светлыми магами и людьми. В середине XII века Карломан I забрал Московское княжество и построил здесь столицу всей своей империи. Расчет императора прост. Наибольшее удаление от всех разломов. Так столицей Евразийской империи стала Москва. Чтобы увеличить количество рождаемости магов, бывший император Бернард I издал закон, позволяющий аристократам жениться до 3 раз, но это касалось только дворянского сословия. К простым людям данный закон не относился, да и церковь была против многоженства. Инквизиция перестроилась, налаживая отношения с монархами. Прекратилось преследование одаренных. Более того, в инквизиции стали попадать на службу сами одаренные, кто желал посвятить свою жизнь служению Богу. А вот императору Карломану I довелось с трудом не допустить государственного переворота. Один из магов-некромантов из рода аристократов решил силовым путем сесть на трон. Он поднял армию из мертвецов. С мятежником справились, хотя при этом погибло много народу в империи. Некоторые рода прекратили свое существование. Пособников некроманта Карломан I казнил. Всех мужского рода. А женского рода детей пощадили, но тех, кому не исполнилось 5 лет. За свою жестокость Карломан получил прозвище «Железный». Расправившись с мятежниками, Карломан Железный издал закон о запрете некромантии в империи. Под запрет попала магия крови. У инквизиторов появилась новая цель – одаренные темной магией. С подачи правителей во всем мире магия развивалась, а вот другие технологии, наоборот, тормозились. Виновником в этом была аристократия во главе с правителями. Были попытки изобретения пороха в империи Цин, но правители таких изобретателей сжигали на кострах, как вредителей для магии. Позже изобретатели огнестрельного оружия появлялись в Евразийской и Византийской империи, но их ждала та же участь – костер. Тем не менее, в XVIII веке некоторые технологии все же прижились. Это воздухоплавание. В 1795 году на трон зашел очередной император Конрад I. А через 5 лет император получил проблему в виде малых разломов, которые назвали прорывами. Все величайшие маги-артефакторы получили задание создать артефакт, который мог остановить проникновение чудовищ темного мира в мир людей. В течение года такой артефакт создали, который назвали «Купол». Купол накрывал прорыв, а чудовища не могли покинуть место прорыва дальше границ купола. Так как из чудовищ добывали фрагменты, пригодные для развития магии, появилась новая каста егеря. Это были, как правило, воины с усиленными физическими способностями или с даром магии. Именно они и стали основными поставщиками ингредиентов для артефакторов, травников и лекарей. Те егеря, что могли заходить в самую глушь разломов, получили прозвище «темные егеря». Конрад I к изобретателям технологии отнесся более благосклонно. Таким образом, получило право на жизнь изобретение воздушного аппарата, который назвали дирижаблем. Воздух дирижабль поднимался за счет активации артефактов по левитации, а двигался за счет силового агрегата, который работал на магической энергии, вращая винты, тем самым двигая воздушный корабль. Были новые попытки изобретения огнестрельного оружия. Но по-прежнему таких изобретателей отправляли на костер. Кроме воздухоплавания развивалось мореплавание. Суда строили и даже с парусами, если имелся маг-воздушник, который при отсутствии природного ветра мог двигать судно по водным коммуникациям. Все военное сословие несло службу на границах империи, защищая не только от монстров из темного мира, но и от таких рас, как орки и эльфы, с которыми время от времени случались пограничные конфликты. Следующим императором Евразийской империи стал Адольф I. Он был самым младшим и поздним ребенком у предшественника на троне, но обладал высоким даром мага с 5 лет. Как только Адольф I сел на трон, он в корне изменил отношение к изобретателям. Нет, огнестрельное оружие по-прежнему находилось под запретом. Кроме этого, запретили двигатели внутреннего сгорания, так как император считал, что магические двигатели имеют большую перспективу. Не получило развития нефтедобыча. Однако на вершине власти знали, что правящий род имеет большую долю в производстве магических двигателей. Зато стали очень активно развивать автомобилестроение. Автомобили на магическом двигателе стали вытеснять гужевые перевозки. Во второй половине 20 века в Европейскую империю пришла сексуальная революция. Женщины стали носить укороченные платья и юбки, открывая красоту своих ног. Отношения среди молодежи также раскрепощались. Об отношениях мужчин и женщин стали говорить более открыто и публично. В государственных интересах Адольф I обязал всех дворян нести службу на границах разломов, а также на границах с другими расами, если они выказывали враждебность. Вышел указ императора, который гласил, что органы монстров, добытые в разломах или прорывах, подлежали продаже империи или торговцам, имеющим патент от императора. Исключением можно было считать то, что родовые егеря и охотники доставляли в свой род, который занимался переработкой ингредиентов и получением зелий и артефактов. Таким образом, рынок покупки и продаж магических ингредиентов, изделий, в том числе оружия, привели в порядок. Тем не менее, это не избавило от появления контрабанды и теневого бизнеса, связанного с магией. Июль, 2000 год. Московская губерния, Серпухов, Императорская академия. Императорская академия магии была создана еще при императоре Людовике Завоевателе, предке нынешнего императора Адольфа I, так что существовала уже несколько веков. Находилась академия в городе Серпухове, где рядом с городом было выделено под академию несколько сотен гектар. В самом Серпухове жили в основном те, кто работал в академии или на нее. Здесь же в Серпухове имелись свободные торговцы, продающие от оружия до товаров с магическим назначением. Кроме этого имелись таверны, бордели, кабаки, а главное – дома обслуживающего персонала академии. Студенты жили в общежитиях, также имелась гостиница для преподавателей магии, если вдруг они не желали покидать территорию самой академии. Академия охранялась. Войти на территорию было возможно, только имея принадлежность к этому заведению. В императорскую академию принимают после окончания общеобразовательной гимназии. Попасть в академию магии непросто. Во-первых, очень дорого. Такая цена не пугает только аристократов и зажиточных дворян. Бывает, принимают детей из простого народа, если вдруг у такого ребенка открылся дар. И дар имеет перспективу развития дара до высоких уровней. Для всех, кто не поступил в академию, остаются обычные магические школы. Или обучение в индивидуальном порядке с репетитором в домашних условиях. Прием в академию проводится в конце лета, в августе. Сюда съезжаются претенденты, которых проверяют на уровень дара. Как правило, это первый или второй уровень. У молодых дарований уровень магии выше не встречается. Также преподаватели определяют направление дара. Кем может стать будущий студент? Лекарь, стихийный маг, артефактор или травник. Хотя, как правило, лекари могут спокойно быть артефакторами или травниками. А вот стихийные маги в будущем становятся только боевыми магами. Другое им не дано. Могут определить некроманта или мага крови, если таковой попадется. Нет, ребенка не казнят, а вот дар ему сжечь вполне могут. Учеными-магами была разработана специальная методика выжигания дара у одаренного. Создали специальные артефакты, которые на начальном уровне сжигают дар в теле пациента. Позже такой ребенок до конца жизни будет находиться под надзором Инквизиции, которая занимается преследованием темной магии. Проверки будут повторяться ежегодно. Против имперского закона не возразишь, а закон запрещает магию некроманта и магию крови. В этом году в имперскую академию поступил баронет Егор Соколов из рода Соколовых. Род, обедневший в последние годы. Чтобы собрать деньги для обучения, деду Егора пришлось продать кое-что из собственности рода. Прямыми потомками рода Соколовых остались только глава рода Николай Соколов и его внуки Егор и младшая сестра Егора Анна, которая пока учится в общеобразовательной гимназии. Больше родственников нет. Родители были, конечно, даже двое дядьев, но 3 года назад старшие родственники погибли на казанской границе оборонительных рубежей. 3 братьев Соколовых отбывали там свой очередной срок службы, а мать Егора служила лекарем в той же крепости на оборонительном рубеже. 3 года назад случился большой прорыв темных тварей из разлома. Тогда чуть не сдали позиции обороны. Рубеж удержали, вот только потери тогда были страшные. Погиб отец Егора и 2 младших братьев отца, в том числе и мать. Дед Николай, глава рода, да и внук с внучкой. Вот и все родственники аристократического рода баронов Соколовых. Имеются кое-какие активы, что позволяет более-менее держаться на плаву в финансовом плане. Вот только на активы уже тянут загребущие руки другие рода. Те, что побогаче да посильней. В академии Егору определили направление дара, как лекарь. А лекарь способен развивать артефакторику и травничество. И это очень хорошо, так как весь бизнес Соколовых завязан на лечебных травах, изготовлении артефактов и небольшой клинике для лечения больных. Дар Егора на 2 уровне и имеет хорошую перспективу к развитию. Нужно заметить, что со 2 уровнем поступает не более на 1/5 от всех студентов. Таких ценят. Ведь из студентов с хорошей перспективой могут получиться очень сильные маги, если ничего не случится в процессе обучения. Пройдя вступительные экзамены достаточно быстро, Егор собрался съездить домой. Родовое имение находится в Калуге, как и весь бизнес рода Соколовых. До начала занятий 3 недели, так что есть смысл побывать дома. Добираться домой Егор решил на дирижабле. Билет не дешевый, зато будет дома через час. Деньги на дорогу имелись. Егор решил пробежаться по магазинам в Серпухове, купить подарки сестре и деду. То, что продают здесь, в самой Калуге можно и не найти. Вылет дирижабля поздно вечером, так что Егор никуда не торопился. Спокойно обходил все магазины в поисках чего-нибудь необычного. Когда он нашел то, что ему понравилось, на улице наступили сумерки. Следовало торопиться на летную площадку, которая находилась на окраине Серпухова. Егор поискал взглядом извозчика, но не нашел. Решил, что ждать не стоит. Быстрым шагом он вполне сможет добраться до летного поля. По пути решил срезать путь, свернул с освещенной улицы в переулок. 14-летний Егор находился в эйфории от поступления в академию, потому не заметил, как за ним в переулок метнулись 4 тени. Егор шел по переулку, думая о том, как обрадуются дед и сестра его поступлению, потому не замечал за собой слежки. Тени ускорились и в несколько секунд догнали юношу. Резкий удар по затылку 14-летнего юноши отправил его в бессознательное состояние. Один из нападавших подхватил пацана, чтобы не было звуков падения. Тело Егора опустили на землю. Тот, что подхватил парня, начал быстро раздавать приказы. «Вы 2, в оба конца переулка, чтобы ни одна сволочь не вошла в переулок». 2 из нападавших метнулись в разные концы переулка, чтобы перекрыть доступ случайных прохожих. Тот, что подхватывал парня, приложил пальцы к шее пацана. С минуту он пытался нащупать пульс. Заволновался и приложился ухом в район сердца парня. Выпрямившись, старший из нападающих зло выругался. «Ты чего натворил, баран тупорылый? Говорил тебе, бей кулаком! Ты зачем его кастетом ударил, чудила? «Конец парню, ты его грохнул!» «Грохнуть. Жаргонизм. Значение – убить». «Тупое животное! Перед старшим сам будешь оправдываться!» – зрился старший из нападающих. «Да не проблема. Скажем старику Соколову, что его парень у нас. Сделает все как нужно. Типа потом отпустим. А потом будет все равно. Никого уже волновать смерть какого-то щенка не будет», – оправдательно произнес тот, который ударил Егора. «Сразу видно, что в твоей башке вместо мозгов дерьмо. Ты знаешь, какого уровня старый Соколов? Он, мать твою, 7-го уровня, маг земли. Этот городишко может превратить в развалины 5 заклинаниями. Нам надо было только похитить мальчишку, а не убивать. А чего он тогда на границе не служит? Еще не совсем старый?» — возмущенно спросил ударивший парня. «У старика 3 сына погибли на границе. Император освободил его от обязательных сборов по охране оборонительной линии, так как за внуками пригляд нужен, иначе род может прерваться. А император очень не любит, когда рода прерываются, тем более, если эти семьи из древних. Ладно, что сделано, то сделано. Бери за ноги и потащим к реке. Тело бросим в реку Нара. Течение унесет, как говорят, все концы в воду. А сами срочно летим к заказчику получать пиндюлей». «Пиндюли. Жаргонизм. Значение – получить наказание». «Из-за тебя, барана!» – распорядился старший из нападавших. Тело Егора Соколова с предосторожностями отнесли на берег и бросили в воду реки Нара.